Глава третья. Алиса. Я никогда не верила в закон подлости, но минувшая ночь наглядно продемонстрировала мне его действия. К своему первому рабочему дню я начала готовиться с вечера. Нервничала безумно. Наверное, раз 10 перепроверила будильник. Разложила одежду, чтобы быстрее собраться утром, ведь вставать предстояло в самую рань. До 8 мне нужно было еще успеть отвезти двойняшек в детсад на общественном транспорте и только после этого отправиться в компанию. Квест не из легких. С трудом, но мне все же удалось вовремя уложить моих малышей спать. И с чувством выполненного долга отправиться с Лили на кухню. Вопреки ее уговорам, я практически не пила, а всего лишь поддерживала компанию. Понимала, что с больной головой на работе у Загорского мне делать нечего. С подругой мы общались недолго. Я вкратце пересказала ей, как прошло собеседование, но умолчала об Ирине Леонидовне, не желая разносить сплетни и уж тем более скрыла правду о наших прошлых отношениях со Стасом. Лиля догадалась, что я скрываю нечто важное, однако не давила. Махнула рукой и отпустила меня спать. Казалось бы, все шло идеально. Ровно до тех пор, пока моя голова не коснулась подушки, а разум не начал погружаться в обволакивающие сети Морфея. Из уютных лап сна меня резко выдернуло хныканье Вити. Негромкое, но жалобное. Через несколько минут раздался тонкий голосок Вики. Она не кричала, отнюдь. На ломаном детском выдавала фразы из какого-то мультика. Видимо, подсознательно брата поддержать решила или утешить. Однако мне от их командной работы легче не становилось. Стараясь не будить Лилию, что отдыхала в смежной комнате, я пыталась успокоить Витю и выяснить причину его капризов. Так как двойняшки мало разговаривали, а в расстроенных чувствах и вовсе объяснить ничего не могли, то миссия оказалась практически невыполнима. Не придумав ничего лучше, я действовала путем исключения. Предложила Вите попить, поесть, помассировала животик, и все мимо. Я готова была отчаяться, пока малыш не показал пальчиком на свой ротик, а потом принялся яростно чесать щеку. Мысленно ударила себя ладонью по лбу, и как я раньше не догадалась, уговорами, сказками и мультиками подкупила Витю, чтобы он позволил заглянуть в его рот. Воспаленные десны в самой глубине подтвердили мое предположение. У малыша начали пробиваться очередные зубки из последних молочных. Вездесущий интернет сообщил, что это нижние моляры, и если у большинства детей их прорезывание проходит без особых потрясений, то Витя в очередной раз страдает. Также он мучился буквально с каждым новым зубом. Чувствительный, как все мужчины, усмехнулась я про себя и ринулась за аптечкой. Дальше по отработанной схеме. Жаропонижающее, болеутоляющее, полоскание. И вот уже Витя улыбается и сонно зевает. Успокоилась Вика, умолкла и закуталась в одеяло. Я дождалась, пока оба улягутся спать, а сама долго не могла сомкнуть глаз, переживала и за детей, и за предстоящий рабочий день. В итоге доброе утро встретила с мешками под глазами и полностью разбитая. Суматошные сборы, жуткий общественный транспорт, детский сад, очередная поездка в душегубке на колесах, и я, наконец, оказываюсь перед стеклянными дверями компании. Влетаю внутрь, мелко перебирая каблучками по мраморному полу. За последние годы я отвыкла от туфель, отдав предпочтение кедам и лоферам, в них за двойняшками по детской площадке бегать удобнее. А еще джинсам вместо сковывающей движения юбки, что облегает бедра. Но отныне я обязана соблюдать дресс-код, соответствовать должности и своему идеальному боссу. Достаточно того, что после бессонной ночи я успела лишь стянуть волосы в высокий хвост, пожертвовав более сложной прической, слегка подчеркнуть тушью пушистые ресницы и обвести контур губ помадой нейтрального персикового цвета. На тоналку времени не хватило, так что скрыть веснушки не удалось, что крайне меня смущало. С детства их терпеть не могу. Останавливаюсь посередине холла, давая себе пару секунд, чтобы отдышаться. Бросаю взгляд на изящные наручные часы, которые купила практически сразу после развода с Глебом, навсегда забыв о дурацких фитнес-браслетах. Касаюсь пальцами циферблата. Без 5:08. Успеваю. Почти. И все же не хочу рисковать. Срываюсь с места и бегу к закрывающемуся лифту. «Подождите!» — слабо шепчу, запыхавшись. «Не надеюсь на удачу, вряд ли меня услышали». Но в стремительно сужающемся зазоре вдруг появляется мощная мужская рука, заставляя створки раздвинуться. «Спасибо». С улыбкой благодарю я и поднимаю глаза на спасителя. Застываю, как живая статуя. Лучше бы по лестнице поднялась. Тогда бы передо мной не возникла перспектива столкнуться лицом к лицу с боссом. А это именно он и есть. Загорский собственной персоной, надменный, стальной и, кажется, чем-то недовольный. Скользит своим кофейным взглядом по мне, будто оценивает. Задерживается на моих щеках, которые мгновенно покрываются предательским румянцем, но даже он не в силах спрятать ненавистные веснушки. Стас сжимает зубы, играя желваками, и делает шаг вглубь лифта, оставляя больше места для меня. Молчаливо приглашает внутрь. Хочу бросить все и уйти, чтобы никогда больше не встречаться со своим прошлым в лице Стаса, но заставляю себя сделать шаг вперед. Загорский меня не помнит. Наша порочная ночь существует лишь в моей голове. Мне не о чем волноваться, и я должна отбросить эмоции и работать ради моих малявок. «Доброе утро, Станислав Сергеевич!» С показной невозмутимостью щебечу я и вхожу в лифт. «Доброе, Алиса Игоревна!» Приветствует холодно, но с хрипотцой в голосе. Протягивает руку к панели с кнопками, таким образом оказываясь ближе ко мне, но тут же отдергивает, выбрав нужный этаж. Не упускает возможности взглянуть на свои часы. Проверяет меня. Ухмыляюсь победно. Я не опоздала, так что меня не за что ругать или наказывать. Интересно, в этой компании практикуются штрафные санкции за проступки. Не хотелось бы, чтобы зарплаты высчитывали. Створки задвигаются, оставляя нас со Стасом в замкнутом пространстве. Вдвоем. Это своеобразное испытание, и я слишком слаба, чтобы выдержать его, в отличие от Загорского, которому кажется плевать. Для него я лишь одна из многочисленных сотрудниц компании, винтик в огромной машине для зарабатывания денег. И не дай бог мне нарушить ее работу. Лифт мгновенно заполняется ароматом моих духов, с любимыми нотками жасмина, которому я никогда не изменяла. Загорский тяжело втягивает носом в воздух и закашливается. Что ж, Станислав Сергеевич, я тоже задыхаюсь от вашего обожаемого кофе. Запах благородной арабики окутывает, порабощает, заставляет вспомнить то, что не должна. Стас в смятой рубашке с закатанными рукавами на мини-кухне дорогого номера отеля. На плите турка, поверх которой поднимается пенка, чуть выходя за края и капелькой замирая на ободке. Стас разливает кофе по чашкам и ставит одну передо мной. Прикрываю глаза, впиваюсь ногтями в свои ладони, чтобы физическая боль заглушила душевную, и медленно выдыхаю через рот. Стоит лифту открыться, как я буквально выскакиваю из него, словно пробка из взболтанной бутылки теплого шампанского. Убеждаю себя, что справлюсь, обуздаю свое запретное влечение к боссу, однако сама себе не верю. «Так вот из-за кого весь сыр-бор!» Будто сквозь вакуум пробивается незнакомый голос. Оборачиваюсь на звук и пересекаюсь взглядами с пожилым мужчиной. Карие глаза смотрят на меня с интересом, но в них нет злобы. Тонкие губы трогает легкая улыбка, совсем как у Стаса. «Алиса Игоревна, наш новый переводчик», — представляет меня Загорский, а я растерянно киваю. «Сергей Леонидович», — протягивает мне руку и аккуратно пожимает мою ладонь. «Да, я догадался, Антон успел мне сообщить. В красках», — усмехается мужчина. «Пап», — недовольно выдыхает Стас и прищуривается. «Едва сдерживаю обреченный стон. Да у них все семейство в деле. Впрочем, Загорский-старший мне нравится. От него не исходит опасности, как от отца Миланы. Наоборот, чувствуется тепло и доброта». «Все нормально. Я своего друга как облупленного знаю, с детства. И я всегда на твоей стороне», — хлопает сына по плечу. «Через пару минут у нас видеоконференция с китайцами. Может, проверишь своего переводчика в деле?» — спрашивает с вызовом. Стас не спешит отвечать. Вместо этого смотрит на меня, сводя брови, словно спрашивает, взглядом готова ли я. Удивляюсь его поведению. Гораздо логичнее с его стороны было бы строго приказать мне, а не церемониться. «Да, я готова», — поспешно соглашаюсь, хотя внутри все сжимается от страха в предвкушении первого боевого крещения. Мне не дают времени, чтобы привести себя в порядок и собраться с мыслями. Незамедлительно ведут в конференц-зал. Сразу на убой, не оставляя ни единого шанса на спасение. Разумом понимаю, что на нервах я сгущаю краски, однако панику подавить не могу. Согласно правилам приличия, меня пропускают вперед. Но от этого лишь страшнее. Почти 3 года без практики, и сразу такая ответственность. Ведь, судя по всему, речь идет о тех самых китайских партнерах, крайне важных, о которых Врагов говорил. Придется вспоминать свои языковые навыки в реальном времени, рядом со Стасом, что все усложняет. И если я допущу ошибку... Замираю на пороге, будто врастаю в пол, пуская корни. Чувствую разряд тока, прошибающий поясницу. Исходит импульс от горячей мужской руки, прикосновение которой я не перепутаю ни с чем. Забываю, как дышать, зная, что позади меня Стас. Решил по-джентльменски провести меня в помещение и поддержать. Коснулся почти невесомо и тут же руку убрал, будто опомнившись. А может, значение не придал своему жесту. Но мне и этого хватило, чтобы вспыхнуть и сгореть. Дотла, без остатка, рассыпавшись пеплом. И следом заставить себя возродиться. Я справлюсь. Быстро и уверенно захожу в зал. Занимаю кресло рядом со Стасом. Загорский-старший садится чуть поодаль. Пока специалисты готовят все необходимое для видеоконференции и подключают оборудование, я собираюсь с духом. Когда загорелся экран, я уже спокойна и сосредоточена. Стас протягивает мне наушники с микрофоном, и я невозмутимо беру их, стараясь при этом не касаться его руки. Окидываю изучающим взглядом команду китайских партнеров, появившихся по ту сторону монитора, и заставляю себя доброжелательно улыбнуться. Дублируя Стаса, приветствую всех вместе и, в частности, их большого босса Вэй Жэ Ли. Дальше действую словно в тумане, будто я машина, а не человек. Быстро переключаюсь между языками, перевожу дословно все, что предлагают китайцы. Правда, в какой-то момент не успеваю уловить смысл фразы. Мое замешательство не укрывается от внимания главного китайского бизнесмена, и я уже готова признать свою оплошность, покаяться перед Стасом, но Вэй Жэ Ли с невозмутимым выражением лица повторяет и чуть расширяет свою фразу, чтобы мне было понятнее, прикрывает меня перед боссом-тираном. Киваю ему едва заметно и получаю в ответ легкую улыбку. Несмотря на поддержку, стараюсь не расслабляться. Наоборот, не хочу больше допускать ошибок. Я настолько погружена в работу, что окончательно забываюсь. Обращаю внимание, что мы топчемся на месте, все никак не можем прийти к консенсусу. Эти монотонные качели утомляют. Прикрываю микрофон рукой на всякий случай, отодвигаю его вниз и наклоняюсь ближе к Стасу. Судя по его словам и интонации, он готов сотрудничать с вами. Шепчу ему в ухо. Но Стас... Зову его по имени машинально, однако не придаю этому значения. Ему будто не хватает чего-то, финального толчка. Может, есть что-то, что я должна сказать ему? Какая-то ваша фишка или уникальное предложение, я не знаю. Замечаю, как Стас напрягается всем телом и сжимает в кулаке ручку так, что она трескается и рассыпается на части. Поворачивает ко мне голову, скользит по лицу, останавливаясь на губах, а потом поднимается к глазам. Не понимаю, чем вызвана его реакция, но на всякий случай отодвигаюсь. Стас судорожно сглатывает и уже через секунду сурово по-деловому надиктовывает мне необходимую информацию. Возвращаю микрофон к губам и с дежурной улыбкой перевожу все китайскому партнеру. Вэй Жэ Ли задумчиво умолкает, размышляет некоторое время. «Через неделю я буду в России, обсудим детали лично», — выдает он, и я с ликованием перевожу вердикт Загорскому. Чувствую, что он доволен результатом, хоть и не подает вида. Ледник, а не мужчина. Экран гаснет, а я выдыхаю с облегчением и стягиваю себе наушники. Ловлю на себе непроницаемый взгляд Стаса, а следом и его отца. Что ж, я сделала все, что могла. Пусть теперь решают мою судьбу. «Отличная работа, Алиса Игоревна», — первым заговаривает Загорский-старший. «От Стаса даже не жду одобрения, тем более похвалы. Это моя работа, так что он ничего мне не должен, кроме зарплаты». Шепчу его отцу тихое спасибо и спешу покинуть конференц-зал. Мужчина выходит следом. «Стас, можно тебя на пару слов по поводу китайцев?» — спохватывается Сергей Леонидович. «И не только». Многозначительно поглядывает на меня. Загорский кивает и собирается последовать за отцом, оставив меня просто посередине коридора. «Станислав Сергеевич, неуверенно лепечу я, потому что понятия не имею, куда мне идти и что делать дальше». «Ах, да», — бросает он небрежно, словно только что вспомнил о моем существовании. «Ирина Леонидовна», — смотрит куда-то за мою спину, по которой тут же пробегает мерзкий холодок. Боюсь оборачиваться, чтобы не встречаться взглядами со своей недавней конкуренткой. Округлив глаза, напряженно смотрю на Загорского. «Он же не собирается?» «Проведите Алису Игоревну в ее кабинет», — приказывает ей властно и грубо. «Тот самый, что напротив моего. И почему мне кажется, что каждая его жесткая нотка позже отрикошетит по мне?» Отдав распоряжение, Стас разворачивается и шагает с отцом вдоль коридора. Я, в свою очередь, плетусь за мрачной Ириной Леонидовной. Надеюсь, в офисе есть камеры, и она не придушит меня по дороге. «Не боишься, что Ирина съест твоего переводчика?» — долетает до меня обрывок фразы Сергея Леонидовича, брошенный с сарказмом. Невольно замедляю шаг, отставая от ненавидящей меня сотрудницы. «Зубы сломает», — усмехается Стас. «Так хорошо ее знаешь, Алису?» — с подозрением откликается его отец, а у меня замирает сердце. Ответа Стаса я уже не слышу, оглядываюсь, но созерцаю лишь его спину, стремительно удаляющуюся и исчезающую за поворотом. Быстрее стучу каблучками, догоняя Ирину Леонидовну, которая даже не думает меня ждать. Мчится стремительно, по-мужски широкими шагами пересекает коридор. Зато, ведомая своей обидой, она вряд ли слышала неоднозначный разговор Загорских обо мне, и это не может не радовать. Ирина резко останавливается, и я чуть ли не впечатываюсь в нее. Каким-то чудом умудряюсь сохранять дистанцию. Сотрудница пропитана ненавистью и раздражением. Взмахом руки она указывает на дверь и молча уходит. «Кабинет напротив моего», — проскальзывают в сознании слова Стаса. Оборачиваюсь Некоторое время изучаю табличку с его именем и тяжело вздыхаю. Наши двери так близко, рукой подать, словно Загорский контролировать меня хочет, каждую минуту держать при себе. Наверное, это логично. Я его личный переводчик, персональный ассистент, судя по информации, к которой меня допустили сегодня. Значит, должна постоянно быть рядом, бежать по первому зову, по команде. Встряхиваю высоким хвостом и спешу спрятаться в новом кабинете, осмотреться там, пока хозяин не вернулся. Меня встречает небольшое, но уютное и светлое помещение. Безумно радует, что я буду находиться одна, а не делить его со змеей по типу Ирины Леонидовны. Пусть сейчас кабинет строг и пуст, но я превращу его в свой личный оазис. С улыбкой сажусь за стол, утопаю в мягком кресле и, не сдержавшись, прокручиваюсь вокруг своей оси. Даю волю эмоциям, но тут же подавляю их, а сама принимаю серьезный вид. Настораживает, что мне не дали никаких поручений. Недовольно хмыкнув, открываю ноутбук и нервно жду, пока загрузится система. Техника, как и сотрудники компании, встречает меня дружелюбно, скучной строкой с требованием ввести пароль. Чувство, будто я весь день блуждала по новому маршруту без навигатора и в итоге заехала в тупик. Правда, я давно не садилась за руль. С тех пор, как Стас забрал у меня права, а я так и не решилась получить новые. Надеюсь, он просто выбросил их после той ночи. Откидываюсь на спинку кресла, не зная, что мне делать дальше. Лихорадочно выбираю из двух зол. Обратиться за помощью к Мегере Ирине или дождаться тирана Загорского. Оба варианта меня пугают. Я почти готова расстроиться, как дверь в кабинет с грохотом открывается. Хмуро смотрю на Ирину Леонидовну, которая в фурии подлетает к столу и опускает передо мной целую гору папок. «Вот, занимайся», — выплевывает ядовит и собирается уходить. Внутри меня колеблется чаша весов, точнее, скачет, как сумасшедшая. Ирина или Стас? Я словно между двух огней. Что бы я ни выбрала, все равно сгорю. «Ирина Леонидовна», — подумав, нехотя окликаю ее, — «вход в базу на пароли не могли бы вы...» «Душенька», — ядовито прерывает она меня. «Я здесь не секретарша, а заведующая одним из крупных отделов, так что...» «Алиса Игоревна», — ледяным тоном исправляю ее я, когда противно душенька бьет по нервам. «Что ж, тогда я вынуждена дождаться Станислава Сергеевича и спросить у него». Говорю надменно, но блефую. Перспектива лишний раз пересекаться со Стасом меня не прельщает. Уверена, что лишь злость его вызову, если буду беспокоить по пустякам. Но на Ирину Леонидовну моя ложь действует, словно холодный душ. Ничего не отвечая, она отрывает листочек для заметок, дрожащий от ярости рукой пишет на нем что-то, а потом приклеивает на корпус монитора и, словно по волшебству, испаряется. Вбиваю буквы и цифры в компьютер. Облегченно выдыхаю, когда система наконец принимает меня, и сразу же берусь за работу. Изучаю содержимое папок, после чего решаю начать с наиболее простых проектов и договоров, чтобы немного втянуться. Полностью посвящаю себя переводу. Время летит стремительно, объем, кажется, не уменьшается. Пропускаю обед, потому что ничего не успеваю. Провожу еще пару часов над папками. Стойко держусь до тех пор, пока меня не начинает тошнить от голода, переживаний и усталости. Виски ноют, глаза слипаются, а тело охватывает жаром. Осознаю, что в таком состоянии только ошибки лишние сделаю. Откладываю папки. На время. И обессиленно роняю голову на сложенные на столе руки. Прикрываю глаза, которые больно режут после десятков страниц текста. Даю себе буквально пару минут на отдых и не замечаю, как проваливаюсь в сон. Сквозь дрему чувствую легкое прикосновение к своей щеке, но мираж быстро исчезает. Вместо него слышу, как кто-то барабанит пальцами по деревянной поверхности. Словно ритм отстукивает. До боли знакомый и родной звук. «Вить, зай, не барабань! Еще чуть-чуть дай поспать!» Бубню я уверенно, что нахожусь дома со своими кнопочками. Но недовольный мужской кашель мигом возвращает меня в реальность. Подскакиваю, с трудом балансируя в крутящемся кресле, и протираю глаза, наверняка размазывая тушь. «Извините, я буквально на секундочку, случайно...» Мямлю растерянно, приводя свой внешний вид в порядок. Всю ночь не спала, зубы, температура... Осекаюсь и поднимаю виноватый взгляд на Стаса, импульсивно кусая губы. Загорский в гневе. Черные глаза мечут молнии, целясь в меня, чтобы убить наповал. Надо же было так облажаться в первый рабочий день. Если Стас не уволит меня сегодня, то обязательно сделает это завтра. «Меня не интересует, чем вы занимались ночью». Тихо рычит он, и его слова звучат двусмысленно. «С Витей». Произносит одними губами, но хочется верить, что мне показалось. «Стоп, какие зубы?» «Смертельная комбо. Понимаю, что сболтнула лишнее, но надо срочно выкручиваться». «Мудрости!» — не придумав ничего умнее, шепчу я. «У меня воспалились зубы мудрости, тяжело переношу с болями и температурой». Умолкаю, прячу взгляд. Стыдно за свою идиотскую ложь. Стас с прищуром осматривает меня, потом переводит внимание на папки, что разделены на две стопки. «Вот, эти готовы». Придвигаю ближе к нему одну, желая реабилитироваться. «А эти...» Киваю на такую же гору с другой стороны, но Стас не позволяет мне закончить фразу. Забирает переведенные документы, а взамен протягивает мне еще одну папку, с которой пришел сюда. Едва сдерживаю обреченный всхлип. «Как мне все успеть?» «В первую очередь займитесь этим проектом». Отдает он приказ, и каждое его слово обжигает холодом. «Мы готовим его для китайских партнеров», подчеркивает важность моей миссии. «Да, хорошо. Соглашаюсь охотно и с ликованием, ведь если мне доверили столь важное дело, значит, в ближайшее время меня не уволят. И, надеюсь, у вас хватит мудрости не заснуть опять на рабочем месте», с издевкой добавляет Загорский. «А сроки?» Спрашиваю, игнорируя его укол. «Когда проект должен быть готов?» «Вчера», грубо бросает Стас, и покидает кабинет, раздраженно хлопая дверью. Разозлился, что я уснула на рабочем месте или на что-то еще. В любом случае, теперь с нуля придется доказывать ему свой профессионализм и очень постараться, чтобы стать по-настоящему незаменимой. Отодвигаю на край стола другие папки и принимаюсь за китайцев. Испуганно оцениваю объем работы, опускаю взгляд на часы, а потом набираю СМС Лили с просьбой забрать кнопок из детсада. Понимаю, что мне остро нужна няня, не могу же я постоянно подругу эксплуатировать. Завтра же займусь этим вопросом. А сегодня вновь превращаюсь в машину. Сосредоточенно и крайне внимательно занимаюсь документами, от которых зависит сейчас все. Это мой последний шанс доказать профпригодность. Примерно через час-полтора слышу осторожный стук в дверь. Странно, что хоть кто-то в этой компании соблюдает элементарные правила хорошего тона, а не открывает с ноги. Но моя вера в хороших сотрудников Загорского тут же умирает. Потому что вместо кого-то из них на пороге появляется курьер, ставит передо мной пакет с логотипом службы доставки. «Что это? Я ничего не заказывала!» Недоуменно хлопаю ресницами и хмурюсь. «Антипьева?» — уточняет парень, а я слабо киваю. «Значит, заказ ваш, все оплачено, до свидания». И скрывается за дверью, словно сбегает от меня. Пожимаю плечами, некоторое время гипнотизирую бумажный пакет, не решаясь заглянуть внутрь, но любопытство побеждает. Помедлив еще пару секунд, все-таки раскрываю заказ. Итак, курьер привез мне кофе, обед из китайского ресторана словно с намеком и какое-то лекарство. Жаропонижающее и болеутоляющее. Читаю на этикетке. Что за странный набор, зачем мне таблетки? Если доставка так не уверена в свежести своей еды, лучше бы что-нибудь для желудка положила. Замираю на мгновение, потому что вспоминаю наш разговор со Стасом и мое нелепое оправдание по поводу зубов мудрости. Прокручиваю коробочку в своих руках и глупо улыбаюсь. Не может быть. Или может. Рывком сбрасываю себя с небес на землю, напоминая, зачем я здесь и кто мы со Стасом друг для друга. Делаю глоток кофе и с новыми силами, непонятно откуда появившимися, погружаюсь в документы китайцев.